Глава 8. Пропавшие подростки. Слезы кончились. В груди что-то мелко и противно дрожало, словно в ней моросил нудный и холодный дождь. Эля поднялась с земли и побрела в дом. Тяжело взобралась на крыльцо. Казалось, ноги весили по 100 килограммов, а голова все 200. В доме она машинально взглянула на часы, скинула мокрую толстовку и принялась натягивать на ноющее тело блузку и брюки. Затем, не расчесываясь, собрала в узел спутанные волосы, застегнула кобуру. Истерика истерикой, а дела перед увольнением надо довести до конца. Составить рапорт, известить начальство, передать кабинет и чуть не сгоревший дом Терентьеву. Но заявление на увольнение пришлось отложить, потому что у кабинета ее дожидались две женщины. Одна высокая, бойкая на вид, а вторая худенькая, с испуганными глазами. И едва она взглянула на Березкину, вскрикнула и быстро перекрестила грудь. А вторая, та, что на вид побойче, выпучила глаза. «Боже мой, что это с вами?» — воскликнула она. Элли и самой стало интересно, чем же она вызвала у женщин столь странные эмоции. Она сунула руку в карман брюк, где у нее всегда хранилось маленькое удобное зеркальце, взглянула в него и сама чуть не перекрестилась от своего вида. На лбу темнела размазанная зола, под припухшими от слез глазами тонкие черные линии. Очевидно, слезы и пепел. Под носом тоже некрасиво чернело. Волосы растрепаны, взгляд блуждающий. Она выглядела как бездумная или сумасшедшая. Неожиданно Элли расхохоталась. Как мало человеку надо, чтобы потерять человеческий облик. 3 дня в муравушках, и лейтенант полиции уже выглядит как черт из табакерки. Вернее, чертиха. «Подождите минуту», — сквозь смех сказала Эля и отправилась домой, где тщательно умыла лицо, поцарапала ногтями мыло, причесала волосы и только после этого вернулась в пункт участкового. Женщины сидели на стульях, и как только она пришла, как по команде вскочили. «Рассказывайте, что у вас случилось?» Эльвира села за стол, пошарила по папкам, выискивая чистую бумагу. «У нас дети пропали», — сказала бойкая женщина, теребя в руках фотографию. Ее испуганная спутница кивнула и всхлипнула. Эля поморщилась. Опять слезы. «Так, не плакать!» Женщина быстро закивала и сделала такое мучительное лицо, словно все слезы, которые ей запретили, перетекли в мышцы лица и исказили его. Эля прикрыла рот рукой, чтобы не засмеяться, и постаралась не смотреть на женщину. Вообще у нее было странное состояние, почему-то хотелось смеяться. «Давайте по порядку», — как можно серьезнее сказала она. «Вот мой сын». Первая женщина протянула две фотографии. На одной был белобрысый парнишка, на другой — розоволосая девчонка лет 15. «А это ее дочь!» Женщина кивнула в сторону своей подруги, сидевшей с мучительным выражением лица. Страдалица тут же часто закивала и всхлипнула. Натолкнувшись на строгий взгляд Эльвиры, прижала к рту ладонь. «Когда пропали ребята?» Эля взяла фотографии и стала их внимательно рассматривать. «Неделю назад». «Что?» — Березкина удивленно вскинула брови. «А где вы раньше были? Почему только сейчас пришли?» Та, что плакала мышцами лица, скороговоркой проговорила. «Понимаете, они поехали поступать в техникум, они у нас студенты. Хотели вместе учиться, в общежитие тоже вместе хотели. Ну, конечно же, в отдельных комнатах. Ну, то есть Саша жил бы с мальчиками, а Оля с девочками. А у них при техникуме можно абитуриентам жить. Я дочь звонила после того, как она уехала, но она трубку не брала. Ну, знаете, выпускники и новые знакомые заболтались или еще чего. Я значения не придала. А потом у меня грибы начались, шампиньоны. Оля любит шампиньоны». У женщины душераздирающе задрожал голос и затрясся подбородок. «Огород еще, ягода. Я сама запурхалась. А вчера смотрю, у меня телефон сел. Зарядила его, думала, может, дочь звонила. Но нет». Женщина, больше не сдерживая себя, зарыдала. 2 ручья слез стремительно побежали по ее щекам. Ее подруга, мать Саши, схватила ее за плечи и стала так энергично их тереть, что Эля испугалась, как бы платье страдалицы не вспыхнуло. Эля хихикнула и тут же закрыла рот ладонью. Однако ее хихиканье помогло. Мать Оли замолчала, удивленно глядя на Березкину. «Она, значит, ко мне прибежала», — сказала мать Саши. «А мы с сыном-то редко болтаем. Не люблю я по телефону, я ему смс-ки пишу. Я смотрю, мне Саша 3 дня назад писал. Знаете, такое странное смс. Покажите». Женщина перестала тереть плечи подруги, вытащила из сумки телефон, нашла сообщение от сына и протянула смартфон Эле. «Здравствуй, мама. У меня все хорошо, дела идут отлично», — прочитала Эльвира и вопросительно посмотрела на женщину. «А что не так с этим сообщением?» Мать Саши всплеснула руками. «Да как же! Какие дела? Какое здравствуй! Мой сын никогда так не пишет. Он всегда пишет: «Приветули, мамуля, все норм». Вот так он пишет: «Все норм». Я ему позвонила, а абонент недоступен». Мать Оли снова зарыдала и стала раскачиваться из стороны в сторону. «Я виновата, знаю», — протяжно завела она. «Надо было сразу дочь звонить, а я с этими грибами, будь они прокляты, эти шампиньоны червивые». Мать Саши крепко обняла подругу. «Ну все, все, все хорошо будет». Эльвира положила перед женщинами чистую бумагу. «Так, пишите заявление, описывайте все. Когда уехали? Когда последний раз выходили на связь? А вы звонили в этот техникум?» Женщины переглянулись. «А как же? Я вот вчера звонила в их общежитие. Сказали, такие не приезжали», — сказала мать Саши. Эля набрала лейтенанта Дубова. Кровь прильнула к ее щекам, когда она услышала его «Алло». «Макс, привет. Тут такое дело. Я принимаю заявление о пропаже детей. Сможешь съездить в сельхозхозяйственный техникум, узнать про ребят? Заселялись ли в общежитие? Подали или не подали документы? В общем, все про них. Данные их я тебе отправлю». «Да, может, загуляли студентики», — весело отозвался Дубов. «Вырвались из деревни, встретились с друзьями. Дело молодое. Маленькие они еще для гулянок». «Ладно. Удачно ты позвонила. У меня как раз пара часов свободных есть. Съезжу». Отправив Дубову данные ребят, Эля положила телефон на стол и спросила. «Еще раз, какого числа уехали Саша и Оля?» «2 июля, часов в 11 дня», — ответила мама Саши. Эля нахмурилась. «В 11? Насколько я знаю, маршрутка из Муравушек выезжает в 9 утра». «Так они не на маршрутке. Их же Игнатыч увез». «Какой Игнатыч?» «Ну, который умер. Круглов Федор Игнатыч». «Он ваших детей увез?» — переспросила Березкина, немало удивившись такому повороту. Мать Оли перестала рыдать и закивала. «Да-да. Потом он встретил меня, сказал, что довез ребят до автовокзала в городе, проследил, чтобы они в такси сели и поехали в техникум». «Вот, значит, как. Выходит, последним Сашу и Олю видел Круглов. Но его не допросишь, он мертв». Когда женщины дописали заявление, Березкина выпроводила их, пообещав, что непременно сообщит новости, как только их получит. Едва они вышли из кабинета, Эля встала из-за стола и принялась мерить шагами маленькое помещение. Картинка вырисовывалась более чем подозрительная. Здоровый, хоть и пожилой мужчина, резко умирает под березкой. В крови его обнаружен ботулотоксин. Также у него обнаруживаются деньги, происхождение которых вдова умершего объяснить не может. Теперь выясняется, что именно Круглов отвозил детей в город. И оказывается, что эти дети пропали. Что-то подсказывало Эле, что Дубов подтвердит ее подозрение. Потому, когда она увидела входящий Макса, быстро нажала зеленую кнопку и нетерпеливо крикнула. «Да, Макс, я слушаю». «Слушай, Эль, тут комендант общежития утверждает, что эти двое не заселялись. Кроме того, в самом техникуме говорят, что документы они не приносили». «Так я и знала», — чуть не закричала Эля. «В общем, выходит, что не доехали твои мальцы до техникума», — закончил Дубов. «Поняла, Макс. Заявление по факсу вышлю». Все меньше и меньше нравился Эльвире образ умершего старика. Все больше и больше возникало вопросов, откуда у него деньги, куда он увез детей. Вместе с тем становилась понятна его смерть. Точнее, то, что кто-то приложил к ней руку. Предположим, что Игнатыч продал детей и за них получил деньги. Немалую сумму, которая так напугала Ольгу Круглову. Возможно, после продажи детей кто-то стал заметать следы и убрал Круглова. Но тогда что за цифры были на бумажке вместе с деньгами? Слушай, я тебе цифры посылала. Ты узнал, чей это счет? А, да, я и забыл совсем. Где ты взяла? Мне в банке сказали, что это даже не счет, то есть не номер счета. Поняла. И еще одна просьба. Сходи к эксперту. Мне срочно нужны дополнительные экспертизы. Надо проверить, нет ли на теле Круглова ранок, повреждений, следов от уколов. Пусть еще раз осмотрит. Ну на это нужно разрешение, неуверенно возразил Макс. Слушай, ну купи бутылку виски. Хороший виски, вот тебе и разрешение, засмеялась Эля. В конце концов, дети пропали. И именно Круглов отвозил их в город. Что-то тут не так. Ладно. Сейчас позвоню ему. Пусть еще раз осмотрит тело. Нажав на красную кнопку, Эля бросила телефон на стол и снова стала ходить по кабинету. Если это не номер счета, тогда что это за цифры? Она достала бумажку и снова осмотрела ее. 498, 319, 811, 83, 96, 340. На номер телефона тоже не похоже. Нет, тут явно не все так просто, и надо в этом разобраться. В первую очередь найти пропавших детей и понять, почему умер Круглов. Увольнение подождет. Уютный и большой дом Олюшки Кругловой опустел. Не слышалось больше ругань Игнатыча. Тот при жизни ругаться начинал с 6 утра и считал свою ругань нечто вроде душевной молитвы. Вставал он ранним утром, пока еще само солнце спало, прикрывшись горами, как одеялом. Протяжно зевал, не спеша одевался и шел на веранду. Там он включал электрический самовар, и пока тот закипал, принимался Игнатыч вытирать тряпкой стол, крытый пестрой клеенкой. На столе тут и там лежали почти незаметные тонкие волоски рыжей шерсти. «Эх ты, морда усатая, чтоб тебе пусто было! Опять на столе дрыхал!» Обращался Игнатыч к рыжему коту Ваське, который лежал в эту пору на диване, прикрывшись хвостом. «Мяу!» — непонимающе откликался Васька, сделав такую невинно обиженную морду, словно не он на столе спал. Хотя есть у него такая привычка, пока никто не видит, запрыгивать на стол и спать на нем. А утром, едва занимался рассвет, благоразумно спускаться на диван. «Что ты мне мявкаешь, рожа хитрая? Ты у меня допрыгаешься! Запру с поросятами, там жить будешь». «Мяу!» — возмущался кот. Поднимался на белоснежные лапки, неслышно спрыгивал на пол, зевал зубастой пастью и подходил к хозяину. «Подлизывается мне тут. Поросята хоть на мясо пойдут. Какая-то польза от них, а от тебя, как с козла молока, лоботряс. На кой ты мне нужен, паразитина?» Игнатыч глядел на трущегося об его ногу кота и наливал себе чай. Испив душистого чая, закусив крендельками, шел Игнатыч во двор, чтобы продолжить ругаться там на собаку, эту глупую псину, которая нет, чтобы двор сторожить, дрыхнет без задних ног. На петуха, который шел бы лучше курей топтать. А то горланит бездельник, башку бы отсек Игнатыч, да все равно такого же горластого придется покупать. А зачем шило на мыло менять? Шел дальше Игнатыч по двору, ругался на корову. «Что ты глупыми своими глазами на меня зыришь? Проснется твоя хозяйка, на нее и зырь!» Просыпалась Олюшка, заслышав брань с улицы, и злилась про себя. «Что ты, старый пень, бранишься и бранишься? Чего не спится тебе?» И так каждое утро. Но вот, больше никто не бранится по утрам. И так тоскливо Олюшке, хоть плачь. Хоть какого старика зови во двор и проси, чтоб побранился немного. Чтоб то чувство вернуть, хоть на мгновение. До 4 утра не спала Олюшка. А когда проснулась в 7 часу, голова тяжелая, на сердце муторно. По привычке прислушалась, не ругается ли Феденька. Тишина. Слезы на глаза навернулись. Всплакнула по привычке. Потом упала к иконе Божьей Матери, рассказала ей про свою беду, кручиночку. Вытерла слезы, вздохнула. Сначала подумала снова лечь в кровать, накрыться одеялом и весь день лежать. Но потом вспомнила, что красулю надо доить и выпускать на водопой. Поросята поди визжат от голода. Курям дать надо. Капусту поливать, огурцы. Да скоро Феденьку из городского морга привезут. К похоронам надо готовиться. Дело, в общем, по горло. Захочешь — не расклеишься. До обеда женщина по хозяйству занималась, потом решила в центр пойти. В магазине надо порошок купить. До медпункта дойти, может, фельдшер сонные таблетки выпишет. У магазина встретила бабку Митрофаниху, и сцепились они языками аж на полчаса. Митрофаниха шутливо похвасталась, что дома у нее впервые за 40 лет мужик завелся. «Кто же это?» — спросила Олюшка. Оказалось, Петр пришел утром и молча стал заваленки делать. А Митрофаниха в магазин пошла, чтоб к столу чего набрать, работника подчивать. Пока ходила Олюшка туда-сюда, с людьми разговаривала, домой пришла. Пора творог ставить, соседи просили. У соседей полный дом детей, ни одной коровенки. Уж сколько Олюшка наставляла Димку, соседа, мол, детей настрогал, надо и содержать их. Уж как не советовала хозяйство заводить, тому хоть бы хны. Зато придет порой, сунет смятая сотни и просит, чтоб творогу и сметаны Олюшка приготовила для детей его. Олюшке что? Олюшке не жалко. Просто совсем у мужика ума нету. Поставила Олюшка творог, ужин себе сготовила. Отварила две картофелины и маслом сливочным заправила. Кусок баранины в ароматном соусе запекла в духовке. Салат нарубила из свежих овощей. В холодильнике бутылка красного охлаждалась. Ужин будет, что надо. Потом пошла красулю доить. И вот легла ночью Олюшка, посмотрела передачу, выключила телевизор, закрыла глаза. Лежит, прислушивается к тишине. Мается от бессонницы. И вдруг слышит шорох, как будто кто-то на крыльце стоит и пытается за ложку прутиком открыть. Олюшка знает, как скрипят половицы. На веранде скрип долгий, грубый, как будто по-стариковски. В кладовке тихий скрип и пронзительный, словно молодой. Так раньше Олюшка определяла, где находится Феденька. Так вот, слышит она, как грубо скрипнула половица. Значит, кто-то защелку на двери открыл и вошел на веранду. Сердце Олюшки ухнуло вниз. Да это же Феденька пришел меня навестить. Господи, ужас какой! Слышит Олюшка, половицы стали тонко скрипеть. В кладовую зашел. Наверное, хозяйство смотрит свое, проверяет, все ли ладно в его отсутствие. Похолодела Олюшка. Дух мужа ходит по дому. Вскочила с кровати и в ночнушке бросилась под образа. Жарко, горячо она шептала молитвы, с ужасом прислушиваясь к скрипам на веранде. Да что же это такое? Что же он тут ходит? Место его в могиле отныне. Что ему тут понадобилось? Бились в голове мысли, как заполошенные птицы. И тут Олюшку осенило. Вспомнила она, как когда-то Митрофаниха своего мужа похоронила. А тот ей стал являться во снах и просить рубаху свою красную. Несколько ночей так. Тогда Митрофаниха снесла эту рубашку на могилку к мужу и в землю прикопала. С тех пор перестал сниться. Так, может быть, и ее Феденька пришел зачем-то? Она ведь, Олюшка, практически не спит совсем. А когда спит, то крепко и без снов. Может быть, Феденька уже несколько раз ей в сон являлся и просил ее о чем-то, а потом махнул рукой на это и решил самолично прийти. Только зачем же он пришел? Олюшка стала лихорадочно перебирать в уме, зачем же явился призрак Игнатыча. И тут вспомнила. Были у Федора Игнатыча сапоги хромированные высокие. Любил он их черным кремом начищать и ставить перед собой и любоваться. Те сапоги он уже как лет 20 не надевал, но бережно ухаживал за ними. Лет 5 назад Олюшка унесла их в кладовую, потому что место занимали. А вот пару дней назад в дом занесла, чтобы начистить их и похоронить в них супруга. Вот зачем он явился, напомнить. Да, видать, в кладовой сапог своих не нашел, беспокоится. Надобно показать их ему, да только боязно в дом пускать. Вскочила Олюшка с колен, схватила она сапоги эти, прижала к груди и на цыпочках к двери пошла. Открыла дверь и молча швырнула эти сапоги в темноту. Раздался крик, грохот такой, что Олюшка от страха взвыла волчицей. «Что же это, дорогой мой Федор Игнатыч, окаянный? Неужели телом физически ты пришел? Да где такое видано, чтобы мертвец так шумел?» Мысли в голове Олюшки перемешались, голова закружилась, и почувствовала женщина, что в любую секунду умом тронется. Потому что что есть мочи, по выключателю ладонью стукнула. Вскрикнула, ладонь ко рту прижала. Смотрит, валяются сапоги хромированные, а посередине веранды сидит на полу китаец Хо и за лоб держится. Видимо, Олюшка ему туда сапогом попала. «Хо, значит», — уточнила Эльвира, когда разволновавшаяся Олюшка Круглова пересказывала ей ночное событие, приключившееся у нее дома. Явилась Олюшка как раз после звонка Макса Дубова. «Вот именно!» Олюшкины красивые глаза выпучились сверх меры, и оттого вид ее стал безумный. «Что же ему понадобилось в вашем доме? Где он сейчас?» «Не знаю. Убежал. Поди на лесопилку свою». «Ладно, мы это выясним. Вы мне вот что скажите, Ольга Андреевна. Вы помните, как ваш муж увозил двоих студентов в город?» «Что тут не помнить? В аккурат перед смертью увозил Сашку, Любки Феофановой парня, да Ольгу, Клементьевских девку. А вы не заметили ничего странного?» «А что странного? Поехали дети на учебу, что тут странного?» «За вашим мужем, Федором, ничего необычного не заметили?» Олюшка схватилась за сердце. «Господи! Говорите, что опять стряслось? В чем покойника обвиняют?» «Пожалеть бы сейчас Олюшку, сказать ей, что ничего не случилось, но смысл? Завтра это все равно будет всем известно, так пусть Олюшка от нее все узнает». «Пока никто не обвиняет, но Саша и Оля пропали», — сказала Эля. «Их не видели с тех пор, как Федор Игнатыч увез их в город». Красивое лицо Олюшки искривилось, глаза наполнились слезами. Зазвонил телефон, и Эля обрадовалась. Не хотелось ей сейчас слушать причитания Кругловой. Она схватила смартфон и услышала взволнованный голос Дубова. «Эля, ты была права. Эксперт Иваныч сказал, что у Круглова под ухом обнаружена маленькая ранка. Вообще незаметная. Ранка от иглы. Круглова убили. Ввели ботулотоксин. Эля, будь осторожна. Скорее всего, убийца сейчас находится в деревне. Я сейчас в отдел. Надо опергруппу собрать и сам приеду». «Поняла». Ни один мускул не дрогнул на лице Березкиной. Сунув смартфон в карман, она поднялась и сказала: «Идемте к вам домой. Надо понять, что искал Хо». Олюшка вытерла слезы платочком. Швыркнула забитым носом. «Так, может, он деньги искал?» «Может быть, и деньги. Но что-то мне подсказывает, что ему нужно было что-то другое. Сейчас мы и проверим. Ну же, идемте». «А если деньги?» Круглова сморкнулась в платок, затем тяжело поднялась со стула. «Я же вам их показала, а потом положила их обратно в сундук. Не хочу их даже в дом заносить. Плохие это деньги, не наши». Добравшись до дома Кругловой, первым делом женщины заглянули в сундук. Деньги лежали на месте, значит, Хо приходил не за деньгами. Но тогда зачем? Эльвира подошла к окну и задумчиво уставилась во двор. Что еще мог прятать Круглов в своем доме? Веранда была сделана из тонкого дерева, тогда как дом из бревна, потому здесь отлично было слышно, что происходит на улице. Во дворе шумели деревья. Пригибались к земле кусты смородины. Однако, как сегодня ветрено, березка, под которой умер Круглов, нежно шелестела листьями. Вдруг Эля резко развернулась и бросилась на улицу, к дереву. Перепуганная Олюшка за ней. Эльвира упала на колени перед березкой и, как крот, стала рыть землю. «Что вы делаете?» — изумленно уставилась на нее Круглова. «Это где-то здесь. Что-то очень важное!» — пропыхтела Эля. Она рвала траву, щупала твердую землю. Под ногти ей больно попадали мелкие камушки, травинки, но Эля словно не замечала боль, продолжая напряженно исследовать почву. «Да что там может быть? Вы с ума все посходили, что ли?» Голос Олюшки стал пронзительным и нервным. На миг Эля оторвалась от земли и азартно взглянула на женщину. «Что ваш муж делал тут в 5 утра? У этого дерева? Не задумывались? А я скажу, что...» Тут она наткнулась на что-то прямо возле дерева. В этой области земля была мягкой и податливой. Под ней чувствовалась какая-то гладкая, твердая поверхность. «Непонятно». Пальцы нервно побежали по поверхности, нащупали острый край и рванули на себя. Эля радостно засмеялась. Вот что он тут прятал!» Под деревом было небольшое углубление, спрятанное куском тонкой пластины. На пластине всегда лежали кусочки земли с целыми корнями травы. Потому-то этот тайник совершенно нельзя было обнаружить. На дне ямки лежала стеклянная банка, закрученная крышкой. А в банке пожелтевший, свернутый в четверо лист. «Вот же старый хрыч!» — послышался за спиной изумленный голос вдовы. Дрожащими руками Эльвира развернула его. Глаза ее впились в зеленый покров, разрезанный линиями. Карта местности. Вот что искал Хо. Вот что так тщательно прятал Круглов. На некоторых участках карандашом были подписаны координаты. Некоторые ничем не примечательные зеленые участки были обведены карандашом. Эля поспешно достала из кармана клочок бумаги, развернула его и положила на карту. «Все верно. Это никакой не банковский счет. Это координаты. Просто ноль в конце — это всего лишь значок градуса, выведенный слишком жирно. Поэтому и казался цифрой ноль». Эльвира достала из кармана телефон, открыла на нем карту и вбила координаты, чтобы свериться. Российско-китайская граница. Поселок под названием Яр на берегу Амура. Эля еще раз внимательно осмотрела карту. Недалеко от маленькой точки Яр на зеленом покрове была красным карандашом обведена небольшая местность. Пока непонятно, что там. Но кое-что встало на свои места. Вот куда, скорее всего, отвез детей Круглов. В Яр! Значит, он точно участвовал в похищении детей. За это он и получил деньги. Но был тут же ликвидирован Хо. Возможно, старик стал шантажировать его. Возможно, пригрозил разоблачением. И чтобы скрыть, Хо пробрался в дом Кругловых, чтобы найти и уничтожить карту. Эля отряхнула колени и с картой направилась к калитке. «Никому ничего не говорите», — приказала она Олюшке. «Да как же!» — растерялась женщина и закричала. «Да объясните мне, что происходит!» Эля остановилась и, немного подумав, подошла к Олюшке. Заглянула ей в глаза и тихо сказала. «Вашего мужа убили». И я должна выяснить, кто и почему это сделал.